не принимали в ней участия, но были невольными зрителями. Игра заключалась в том, что одному из участников завязывали глаза, и он подставлял тыльную часть тела. Окружающие его лупили, а он угадывал, кто ударил. Если угадывал верно, то ударивший ложился на его место. Эта малоутонченная игра доставляла участникам детское и полное удовольствие. Здоровые парни, которые точно вышли из кузнечной мастерской или из-за прилавка мясника, стояли плотно сгрудившись. Оскаленные зубы, сверкающие белки глаз, ухмыляющиеся физиономии и разинутые до ушей рты — все выражало самую примитивную дикость. В эту минуту не было большой разницы между ними и казацко-татарскими лицами охранников НКВД, которые настерегли в тюрьме. Надо было видеть свирепое оживление и радость предвкушения, когда человек подкрадывается, занесенной рукой, тряся ладонью, прицеливаясь. А когда раздавался оглушительно звонкий удар, точно петарда взорвалась в камере, у зрителей вырывалось «Ох!». И какие-то электрические заряды рассыпались от них во все стороны. В зародыше здесь была потенция всякого мучительства и убийства. Эти лесные орангутанги, однако, принадлежали к старейшему и культурнейшему народу мира. Здесь демонстрировалась двусмысленность так называемой энергии масс, той энергии масс, из которой вырастают освободительные движения и революции наравне с программами СС и подвигами советской госбезопасности. В первые дни тюремного сидения разрешили нам написать заявление на имя начальника тюрьмы. Нам раздали клочки оберточной бумаги, карандаш на камеру, и мы сообщили начальнику тюрьмы о тех суммах, которые нам следовали по месту службы, о вещах, которые остались на наших квартирах и которые мы просили переслать нам. Я также через посредство начальства просил мою мать прислать мне необходимые вещи и сообщил ей, что в одной из книг, оставшихся в моей комнате, она найдет для себя деньги. Однако это письмо не было ей передано. Мы не получили права свидания со своими родными и близкими, которых нам уже не было суждено более увидеть. Зато в половине июля начальство разрешило передачи. Уровень нашей жизни сразу поднялся. Мы получили одеяло, белье, костюмы, полотенца, мыло, даже пижамы. Получили кружки, миски, еду. Мы стали богаты, и те, кому нечего было ждать, имели свою долю в наших богатствах. В камере появилось масло, колбаса, яйца и огурцы. Все это мы не берегли и сразу съели. Мы не знали, что разрешение на передачи означало, что мы скоро уезжаем. Посылки были нам на дорогу. Приближался день отъезда. Прежде чем отправить по назначению, Тюремные власти сфотографировали всех арестованных и взяли у нас отпечатки пальцев. Материал этот пошел в Центральный архив НКВД вместе с нашими делами. Вероятно, он до сих пор еще сохраняется в Москве. Не помню, при какой оказии я видел свою фотографию. Это было кошмарное произведение не только с технической, но и с человеческой точки зрения. И я себя не узнал в нем. 6 недель советской тюрьмы вытравили все черты благообразия и интеллигентности. Со снимка смотрела угрюмо, испитая, заросшая и преступная рожа профессионального убийцы с синими кругами у вытаращенных глаз, очки мне велели снять, и распухшими толстыми губами. Такому человеку нельзя было дать меньше 5 лет принудительного труда.